Ваше здоровье, Нелли. Александр сидит у стола на диване, с противоположной стороны сидит Нелли. Он пьет мало. Нелли очень стесняет его своим присутствием. Удовольствия не получается. Она совсем не похожа на других женщин. В ней есть что-то мужское, сильное, подавляющее чужую волю. И как это Васька с ней валандается? Говорить с ней невозможно, она мыслит как логическая машина. Замечает любую фальшь, двумя словами ставит человека в глупое положение. Посмотреть на нее с чисто мужской точки зрения у Александра не хватает смелости. Впервые в жизни. Молчать тоже неудобно, подумает, что совсем дурак. Зря вы не пьете, Нелли, зря. Шампанское – это специально дамский напиток. Ну, Нелли, хотя бы попробуйте. А вы что, стесняетесь пить в обществе трезвого человека? Нет, мне все равно, но приятнее пить вместе. Слушайте, вы хоть закусываете? Ну, а кем вы служите на пароходе? Пока третьим помощником. Переведут во вторые, когда второй уйдет на пенсию. В нашей системе трудно расти. Судов мало, штурманов много. Торговляшка с капиталистами так себе. Вот и держится за место. Ну, а если талантливый молодой штурман работает третьим помощником, его тоже не переводят во вторые, пока кто-нибудь не уйдет на пенсию? А кто заметит, что он талантлив? Для этого надо быть нахалом. Держать себя на виду у начальства. Это не каждый способен. Плохие дела у вас во флоте. Скромному штурману нет возможности выбиться в люди. А третий помощник, значит, не человек, да? Да не придирайтесь к словам, Саша. Вы же сами стремитесь выбиться во вторые помощники. А с другой стороны, вы упорно держитесь за место третьего. Вот Август, например, в прошлом году покинул транспорт, на котором он был третьим, и плавал за границу. Он перешел вторым помощником на Нептун. Я уверена, что будет старшим раньше, чем вы станете вторым. Да, в общем, Август ваш, конечно, гений. Мне не дано. Чего я доволен своим местом? Я люблю работать, знаете, при галстуке, надевать ватники и полуболотные сапоги. Вот мне неохота. Рановато. Вы привыкли работать в галстуке. Ну, в общем, ладно, этот разговор ни к чему. Каждый живет, как понимает. Втолковывать ему инородные истины бесполезно. Вот я не стал лучше сегодня. Встреча с вами для людей вредны. Вы создаете отвратительное впечатление о флоте и моряках. Ну ладно, думайте, как вам удобнее. Вот я не считаю, что я отвратителен. Мои друзья тоже не считают. Ничего, ничего, я на вас не обижен. Женщине многое прощается, тем более красивое. О, Неленька, идея. Я еще ни разу не целовал милиционера. И, вероятно, никогда не поцелуете. Ну, мерси. Так, ну, в общем, Ваське здорово повезло. Так, я кланяюсь. В общем, встреча с вами принесла мне пользу. Правда, я еще не знаю, собственно, какую. Ну, пока. Что передать ему? Что передать? Передайте ему, Нелли, что я сегодня ему здорово позавидовал. И я вас очень попрошу, вы ему, в общем, это, ну, не рассказывайте, какой я был сегодня скотиной. Хорошо? Ладно. Я не болтлива. Ну вот и все. Желаю вам всего хорошего.